Глава 45. У меня есть таланты, есть навыки. Когда в голове слишком бурлят предположения, я пристаю к живущему, так сказать, в моем доме Локхиру, который вмешивается и затыкает меня. Я проспал почти до полудня, и Синдж пришла меня будить. Проснулся я в хорошем настроении. Если бы за это нас обоих не сожгли на костре, я бы... Мой язык одеревенел. У меня свело челюсти. Старый Кости никогда еще не прикасался ко мне подобным образом. То, что ему что-то было нужно, — не оправдание. Лица крысюков не приспособлены хмуриться. Но Синдж могла прищуриться и спросить «Что?» самым озадаченным тоном. «Синдж, я собирался отпустить очень скверную шутку, которая вышла бы за рамки приличия, извини». Меня слишком долго тут не было. Она была смышленой, но этого не поняла. И слава богу. Или богам. А может, старому покойнику на первом этаже, который спас меня от дурного привкуса во рту. Что ж, Синдж стала взрослой девушкой и больше не лелеяла подростковых фантазий о том, чтобы мы превратились в любовников. Она была чудесной, идеальной деловой стороной моего бизнеса. Но ее обуревали эмоции. Она могла бы глубоко обидеться, если бы ей показалось, что я потешаюсь над ней. «К тому времени, как тебе стукнет 200, мы превратим тебя в зрелого, чуткого, восприимчивого, взрослого человека, который сперва думает, а потом говорит. Ох, голубчик! Ох, голубчик! Что это вообще значит?» Пока происходил мысленный диалог, я с трудом выбрался из постели. Моя любимая деловая партнерша, чьи чувства я только что так смело принял в расчет, вынюхивала кругом с нарастающим возбуждением. «У тебя, минувшей ночью, была женщина!» В ее голосе слышались сердитые нотки. Но несколько раз, агрессивно втянув носом воздух возле кровати, она расслабилась. Может, покойник ввел ее в курс дела? Или она выяснила все благодаря своему носу мутанта? Гаррет поборол искушение. «Ох, голубчик, у нас скоро будут неожиданные гости, и тебе нужно быть здесь, чтобы помочь справиться с ними». В моей голове возник образ банды сердитых детей света. Они стояли на улице, напоминая большую черную кляксу. «Тоже мне важность, не обращая на них внимания». «Я бы предпочел так не поступать. Эти старики могут причинить неприятности посерьезней, чем большинство людей, которые угрожают бедами и увечьями». Само собой, покойник ничего не объяснил. «При помощи Синдж я сделал себя... презентабельным и был готов прежде, чем раздались удары в дверь. В глазок я увидел множество черных одежд и предоставил этому люду кипеть, пока наш покойник не решил, что они готовы. Моим первым впечатлением было «Ух ты! Стоит послать Синдж за капитаном Роджером!» Половина явившихся людей собиралась испустить дух еще до заката. Их средний возраст, должно быть, исчислялся в трехзначных цифрах. Самый младший выглядел так, будто начал мечтать о добрых старых временах тогда, когда покойник был еще молокососом. Четверо уже добрались до моего крыльца. «Приветик, отцы! Чем могу помочь?» «Как они выживут, взбираясь на крыльцо?» «Если вы собираете пожертвования для вашей церкви, должен сказать, что мы ортодоксы». «Прирожденные. Я не был на церковной службе целую вечность». «Ты держишь здесь в заточении брата Хотта Пеппера. Мы пришли забрать его». Покойник передал. «Втащи уродливого в дом и закрой дверь. Запрись, а потом приведи его сюда». «Как превосходно! У нас был план. Все, что мне оставалось сделать, это выбрать победителя». У старых костей не было никакого терпения. Над головой одного из стариков появился нимб. Я схватил этого долгожителя, потянул за собой, захлопнул дверь, заперся. Точнее, Синдж справилась с запором, пока я придерживал закрытую дверь. Наша жертва подавленно заковыляла в комнату для пирушек. Дети света на улице становились все более энергичными в своих угрозах. Покойник не проявлял на этот счет никакой тревоги. «Я сейчас тебе нужен?» — спросил я. «Не сию минуту». Я двинулся на кухню, хотелось есть. Но мне не дали как следует насытиться. «Теперь можно позволить нашим посетителям уйти». Я оттолкнулся от стола и отправился выполнять свой долг. «Ты уверен?» «Больше я ничего не могу из них извлечь». Два старикана в черном и отравитель Колда, пардон, аптекарь Колда, ждали меня у дверей покойника. «Колда оставит нас ненадолго. Он соберет некоторые специфические лекарства, чтобы помочь Плеймету. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы брат Хота покинул помещение. Он не очень хочет воссоединяться со своими. Боится, что они могут задать ему некоторые вопросы, которые задал я, но с применением орудий». Я ожидал, что толпа поднимет бучу, когда выпускал их собратьев. Этого не произошло. Покойник или приручил их, или сбил с толку. И они уже утомились, соскабливая краску с двери. Заперев дверь, я вернулся, чтобы заново познакомиться с завтраком. Проходя мимо своего бывшего кабинета, я заметил, что единственный, кто составляет компанию Морли, это Доллар Дэн. Заботившиеся о Морли сиделки из крысиного народца пришли и ушли. Все стражи, кроме Дэна, покинули дом вместе с ними. «Сейчас они нам не нужны, когда тут больше нет посторонних. Мистер Доллар может уйти, как только поест». Я закончил долгий переход и вовремя атаковал гору лепешек. Дин нечасто их готовил. Он был в хорошем настроении, я об этом упомянул. «Может, из-за вчерашнего волнующего столпотворения оно застало меня врасплох». Я искоса посмотрел на него. Дин не отрекся от своего заявления.